В общем, плясал как скоморох, лишь бы отвести внимание Эльзы от Златки, при этом ужом уходя от любых разговоров о девочке. Я просто отбитым копчиком чувствовал, что с этой темой у Магини ох как все непросто. Пока я изгалялся, тетушка Пин держала свою воспитанницу в заперти, наверняка доведя ее до белого коленя. Впрочем, выпускать ребенка наружу все равно никто не стал бы даже при других обстоятельствах. В долину пришел туман. Именно так, с большой буквы. Я, конечно, догадывался, что все будет не так, как на земле, но не ожидал увидеть очередное чудо этого мира. Начало представления я засек благодаря возбудившимся менгирам. Даже подумал, что решившая отдохнуть после обеда Эльза опять взялась за старые, но внутренние камеры ничего не показали, а вот внешние подарили прелюбопытнейшую картинку. Причем настолько интересную, что я не удержался и поднялся наверх, прихватив с собой баламута. Меньше чем через минуту мы уже стояли на крыше мастерской и завороженно пялились вверх. «А может, лучше вернемся внутрь?» — спросил Гена, с опаской глядя на опускающуюся на нас белесую пелену. «Судя по уверениям ученых, ничего опасного там нет», — тоном знатока ответил я, так же, как и мой друг, с настороженностью глядя вверх. Казалось, что нависшая над долиной облачность по какой-то причине стала слишком тяжелой и не смогла дальше висеть в небе, а поэтому начала медленно опускаться вниз. Нас накрывал сумрак. Стало темно, почти как в подлеске. И что самое странное, валившийся с неба туман постоянно клубился, будто живой. А еще в нем вроде даже проскальзывали вспышки разрядов. Но не факт, что мне не почудилось. По наитию достав карманные часы, я увидел, что магический уровень повысился на 3 пункта. Не думаю, что под конец скорость падения действительно увеличилась, но нам показалось, что туман упал на нас как огромная глыба. Я даже инстинктивно втянул голову в плечи, когда кипящая пелена ударила сначала в крышу ангара, а затем расплескалась по площадке стоянки. Видимость резко снизилась, но на пару метров крыша все еще просматривалась. Дышалось как в обычном тумане, но я сразу заметил, что приток энергии в мой личный накопитель улучшился. Да и сам организм взбодрился, словно я хлебнул тоника. Броуновское движение в глубине тумана распаляло воображение. Казалось, что вокруг нас плавают какие-то призрачные существа, но мне было точно известно, что никого здесь нет. Ментально фанил только Гена, да еще 4 слабо ощущаемых источника под ногами. Мелькнула мысль, что охранник Магини может попасть в переплет, но я от нее отмахнулся. Не мои проблемы, тут бы со своими разобраться. Баламут явно чувствовал себя неуютно, впрочем, как и всегда, когда дело касалось проявления магии. Так что я немного подкачал его оптимизм через обруч, да и на словах постарался успокоить. Это все игра тумана, там нет ничего опасного, а ведь красиво. Сквозь привычную, можно даже сказать, профессиональную настороженность моего друга все же пробился росток чувства прекрасного. Очень красиво. Давай подождем, когда он рассеется. Судя по записям, первый туман держится не больше четверти часа. Так оно и оказалось. Причем растаял туман стремительно, за какие-то 10 секунд, и вот уже солнце припекает вовсю, возвращая притихшей долине яркие краски. Зазвучали соловьиные трели сверчков, а где-то вдали трубно взревел единорог. Если верить статье о туманной долине, то дальше будет хуже. Именно поэтому на некоторое время прекращается транспортное сообщение по этой линии. Завтра пройдет только один западный караван, а потом 2 дня безделья. Но это только цветочки. Через 5 дней перевал закроет туманом почти на неделю, вот уж когда мы взвоем от тоски. И что хуже всего, по должностным инструкциям, пока станция не законсервирована на зиму, здесь должен находиться хотя бы один человек. А оставлять кого-то сидеть в скорлупе купола посреди непонятного тумана, пока я развлекаюсь с девочками фрау Катарины, мне просто совесть не позволит. Получив массу впечатлений, мы с баламутом вернулись вниз, а затем проснулась Эльза и потребовала моего внимания. Этот день показался мне бесконечным, так что вечер с его предзаездной суетой я встретил с огромным облегчением. К тому же на закате вернулся ничуть не пострадавший от тумана охранник Магини, и они уединились в гостевой комнате, чтобы обсудить свои раздражающие непонятные дела. И все же Эльза не забыла об обещанной экскурсии. Понятия не имею, как она определила, что зарядка аккумуляторов фур закончена, но, Как только я отключил последнюю машину, опять взвыли сторожевые менгиры. Она что, издевается? Возможно, так оно и есть. Предстоящий поход явно взбодрил Эльзу. Она даже принарядилась. Теперь это была боевая версия няшки из аниме в стиле стимпанк. Кожаные штаны в обтяжку дополняли высокие сапоги и декоративная юбка. Широкий пояс был больше похож на корсет, поддерживающий грудь, которая распирала куцый жакетик. Волосы Магини, собранные в пучок, прикрывала кокетливая треуголка. Оружия на ней я не заметил, но она сама как оружие, так что мне, в принципе, можно было оставить дома все свои стреляющие железки. Да и вообще в этом выходе мне опасаться нужно, скорее всего, только ее саму, так что обрез с артефактом и пистолет я все же прихватил, хотя толку мне от них. Если эта красавица решит оставить меня где-нибудь в лесу, то так оно и будет. Страх перед этой хрупкой женщиной начал меня утомлять, но беда как раз в том, что, когда он притупится окончательно, я потеряю бдительность и начну делать глупости. От мысли, что меня может постичь участь мастера Захара, которому после ссоры с истинным магом пришлось пришивать чужие руки и ноги, взбодрила и вернула концентрацию. Страх, вожделение, восторг и уныние – это те специи, которые сильно меняют вкус жизни. Вот и сейчас, возвращаясь в ночной лес, я понял, насколько это существенно. Нежная нимфетка в кокетливом наряде внесла новую нотку в обстановку мерцающих колонн, создававших удивительную игру света и тени. Было такое ощущение, что я попал в странную и страшную сказку, такую, какие любили писать братья Гримм. Кто читал классические переводы, а не то, что адаптировали в советское время, меня поймет. А если добавить сюда еще капельку возбуждения, то восприятие меняется кардинальным образом. Я уже собрался пояснить девушке, каким образом мы попадем в крону, но тут она словно птица взмыла вверх и стремительно заскользила вдоль ствола баобаба, изящно подогнув левую ножку. Метрах в 20 над землей Эльза замерла в ожидании меня. На таком фоне возможности моего паука выглядели, если и не жалко, то очень скромно. Чтобы не ударить лицом в грязь, пришлось использовать подтяжку на полную силу, так что на середине подъема возникла необходимость остановки для энергетического вдоха, мой внутренний аккумулятор был пуст. Дальше старался помогать себе ногами, а вот под конец вообще пришлось пережить относительно неприятный момент. Устав ждать, Эльза воспользовалась своей силой и подтянула меня, словно щенка за шиворот. Затем бережно опустила на ветку рядом с собой. Заботливая, зараза. На нижней границе кроны мы оказались словно между двумя мирами. Вверху, зеленоватое облако, состоящее из подсвеченных светлячками листьев, а внизу, терявшиеся в легкой дымке светящиеся колонны волшебного храма какого-то неимоверно древнего бога. Довольно мило. «Давай поднимемся выше», — предложила она, и меня опять потащила вверх. Так путешествовать, конечно, очень удобно, но как-то унизительно. Больше всего поражало, с какой легкостью Эльза управляется со своими возможностями. Порой даже казалось, что она по-настоящему летит, но, присмотревшись, я увидел, как над нами прогибаются ветви. Скорее всего, это какой-то аналог моего паука, только без артефактного костыля и с бесконечной батарейкой внутри хрупкого тельца. И все же запас ее сил имел свой предел. Минут через 5 остановились на передых, если, конечно, можно так назвать то, чем мы там занялись. Дамочка явно впечатлялась ночной кроной и не на шутку возбудилась. Да и я, если честно, так сказать, разволновался. Как бы ни пугали меня ее мощь и откровенно слабая адекватность, но нормальные мужские реакции никуда не денешь. Я, конечно, покочевряжился, чтобы она снова вышла из образа нимфетки, но больше из принципа. Чем дальше, тем меньше меня обманывала ее маска. Фейерверк с эротическими молниями повторился, и к нему я тоже ощутил нарастающую привычку. А вот это уже плохо. Причем не только меня одного напрягло происходящее в ветвях кроны. Как оказалось, у наших игрищ был незваный зритель. Это прямо карма какая-то, влипать в неприятности в интимных ситуациях. И вот толку мне от спрятанного в обуви клинка, особенно против такого соперника. Или соперницы. Как только схлынули помехи от эротических разрядов, я уловил узнаваемый коктейль предельно яростных эмоций. Что уж тут поделаешь, теперь у меня уже две знакомые с тараканом и мутантами в голове. Причем сразу и не скажешь, кто из них опасней. Впрочем, ответ на этот вопрос определился буквально через минуту. Потревоженная нашими игрищами кикимора злобно зашипела и, словно рассерженная макака, метнула в нас свои какахи. Если учесть, что ими можно пробить корпус автомобиля, смешного тут мало. Сначала я напрягся, а затем замер, восторженно наблюдая за феерическим зрелищем. От мерзкого визга кикиморы светлячки прыснули в стороны. Казалось, что от мехового клубка расходятся световые волны. А ей навстречу кошачьей походкой двигалась изящная фигурка, не обремененная ни единым клочком одежды. Какие-то странные, красноватые молнии заплясали вокруг Эльзы. И это были не те тончайшие ниточки, что плясали на наших телах минуту назад. Толстые жгуты разрядов скользили по обнаженному телу, теряя по пути отростки, которые вонзались в соседние ветви. Кикимора прогнозируемо впала в истерику и рванулась вперед. Казалось, что еще секунда, и большой щетинистый комок вопьется щупальцами в мягкую плоть, а затем во все стороны брызнет кровь. Она брызнула, причем действительно во все стороны. Когда жгуты разрядов слетели с рук Эльзы и ударили в беснующуюся тварь, внутри кикиморы будто взорвалась граната. Ошметки тела и капли крови долетели даже до меня, а вот Эльза явно прикрылась каким-то щитом и по-прежнему блистала белизной чистой кожи. «Весело тут у вас!» — крикнула она и расхохоталась. И это был не милый смех радостной нимфетки. Нет, это было нечто совсем иное, пугающее и завораживающее. Раскинув руки в стороны, она разбежалась и сиганула с ветки, как совсем недавно сделал Баламут. Правда, у него получилось как у прыгнувшего с бочки бурундука, а могиня взлетела изящно и эротично, словно смертельно опасная ласточка. В этот раз у меня ничего не ёкнуло внутри, на то, что она может разбиться, даже не стоит надеяться. В монахи, что ли уйти? Это же невозможно расслабляться в таких условиях, что не секс, то стресс. Проворчал я, неспешно одеваясь. Одежду Эльзы тоже пришлось собирать, наверняка она ей дорога. Увы, кое-что найти так и не удалось, вещица маленькая, я бы даже сказал, крохотная. Но она точно была, сам снимал. Спускаться пришлось самостоятельно, покатушки на сегодня закончились. Домой тоже возвращался в одиночестве. Искать Эльзу по лесу не стал, ведь точно знал, что она уже вернулась на станцию. Магией от нее фанило в буквальном смысле за версту. Ворота станции оказались закрыты, скорее всего, через ограду она попросту перелетала. Внешний бронированный люк станционного купола был распахнут. Я даже опасливо осмотрел его на предмет повреждений и с удивлением ничего не обнаружил. Странно. Ответ на данный вопрос нашелся в диспетчерской, где за пультом управления восседал Баламут. Еле успел открыть, недовольно сказал он, разворачиваясь ко мне. Увидел, как она, что-то ведьма, голышом перелетела через ограду и уже начала водить руками перед люком. Неужели смогла бы выломать? Даже не сомневайся. Демон, ты с кем связался? Прищурившись, спросил он. Когда вернемся в Китиш, нужно сходить в казино. Если не везет в любви, может, повезет в азартных играх, отмахнулся я, потому что спешил побыстрее смыть с себя все, что принес из леса. А там много чего собралось. Сок лиан, кусочки коры, запахи Эльзы и ошметки кикиморы. Меня передернуло от воспоминаний и в душ захотелось еще сильнее, но перед этим нужно уточнить кое-что важное. На завтра все готово. Да, спокойно кивнул Баламут. Слишком спокойно. Ты не едешь. Устало задал я риторический вопрос. Связался с Тедди, и он поклялся, что ни единый волос не упадет с их голов. Я нужен тебе здесь. Ну и чем ты мне поможешь? Если она пойдет в разнос, просто буду рядом, спокойно и искренне улыбнулся он. Если не передумал делать то, что посоветовал барон, нужно уже привыкать. К чему? Угрюмо переспросил я. К тому, что смерть у нас будет одна на двоих. Смирись с этим. Вместе до конца. Театрально всхлипнул я, чуть разозлившись на его пафос, и раскинул руки. Обнимемся. Иди ты, лесом, проворчал Баламут, все же найдя подходящее направление. «Был уже», — вздохнул я, причем без малейшего притворства. «Ночи там неуютно, так что больше не пойду». Глава третья. Как я и предполагал, утро было безоблачным только до начала завтрака. Едва мы уселись за стол, Эльза начала зыркать по сторонам. Она явно заметила отсутствие Златки. «А где девочка?» — спросила она вроде нейтральным тоном, но холода в нем было более чем достаточно. «Уехала погостить к нашим знакомым», — стараясь говорить максимально спокойно, ответил я и тут же спросил: «А что не так?» Простейший прием – задать встречный вопрос, передавая обязанность объяснять ситуацию противоположной стороне. Ведь задавать вопросы всегда легче, чем отвечать на них. «Ты спрятал ее от меня?» Сузив глаза, зло спросила Магиня. «Да уж, во все эти психологические игры можно играть, только пока оппонент не начинает просто смахивать фигуры с доски. А мне нужно было ее прятать». Не сдавался я, буквально накачивая атмосферу в кухне умиротворением. Правда, толку от этого немного. Эльза закипала все больше, стариков придавил страх, а Баламут вообще сейчас впадет в состояние берсеркера. Поход в крону показал мне, что если рванет, то Магиня в пару секунд организует из купола станции братскую могилу, набитую фаршем. Повлиять на нее ментально у меня кишка тонка, остается попробовать достучаться до логики. Если временами накатывавшая на меня ярость и есть признак пресловутого магического безумия, то как раз на логику и нужно давить. «Эльза, я понятия не имею, зачем ты здесь, но подумай, как на твою затею повлияет мертвый станционный смотритель». Магиня скрипнула зубами и ухватилась тонкими пальчиками за край стола. Конструкция из толстого листа нержавейки со скрежетом прогнулась. И все же я угадал. Безумный блеск в глазах Эльзы погас, оставив после себя безмерные пустоты холода. Она молча встала и вышла из кухни. Повара и Баламут застыли соляными столбами. «Снимите защиту», — приказал я и, дождавшись выполнения приказа, попытался расслабить подчиненных. Получилось не так уж хорошо, но более-менее в норму они пришли. Несмотря на то, что сегодня туман должен был повториться, причем надолго, Магиня вновь отправила своего телохранителя в лес. Любопытство терзало меня, но спрашивать, что именно он ищет в нашей долине, я не стал. Особенно смущал тот факт, что здоровяк всегда возвращался с пустыми руками. Без Златки в нашем доме стало пусто и уныло. Это сказалось на настроении всех, особенно стариков. Корейцы погрустнели и даже немного постарели, что удивительно, ведь магический фон в долине поднялся, а значит, и тонизирующие артефакты работали лучше. Оптимизм сохранил только Корней, он то медитировал рядом с дозревающей медовухой, то занимался предварительным ремонтом броневика. Как и обещал, повольник нашел особую лиану и, надавив из нее литров 10 сока, вымыл получившейся жидкостью все нутро машины. Через сутки вонь жабьей секреции почти исчезла, оставив после себя приятный запах, похожий на яблочный. Эльза почти весь день просидела в гостевой комнате, и даже обед мне пришлось нести ей самому, да и то, оставил поднос у порога и был послан, причем матерно. Ну и черт с ней, такой расклад меня более чем устраивал. В этот раз туман задержался на 4 часа и исчез незадолго до заката. Эльза по-прежнему сидела у себя и там же приняла вернувшегося телохранителя. Я уже надеялся, что инцидент по эвакуации Златки исчерпан, но тут Эльзу прорвало. Это случилось уже за полночь, когда большая часть дальнобойщиков из единственного на сегодня каравана улеглась спать в казармах. Понятия не имею, на кой черт Магиню понесло ночью в столовую. Возможно, как раз для того, чтобы сбросить накопившееся напряжение. Появление нимфетки в кокетливом наряде перед компанией задержавшихся поиграть в карты дальнобойщиков наверняка вызвало настоящий фурор. Дальнейшее стало следствием не совсем приличных действий грубых мужиков, не имеющих ни малейшего понятия, с кем именно они связались. Ну конечно же, перстня на руке девушки не было, а подумать головой и заметить странности в поведении незнакомки эти идиоты не удосужились. О происшествии я узнал по тем же менгирам. Судя по интенсивности сигнала тревоги, прямо внутри станции кто-то начал творить нешуточную волшбу. Впрочем, догадаться, кто именно там колобродит, было несложно. Я сорвался с места раньше, чем осознал, нужно ли мне вообще влезать во все это. У двери меня окликнул Баламут и ткнул пальцем в сторону оружейки. Я лишь отмахнулся и начал открывать бронированную створку. Да уж, картина феерическая. Посреди столовой, широко расставив ноги в короткой юбочке и сандаликах, стояла девчушка совершенно безумного вида. В этот раз с омоложением она явно перестаралась. От пробегающих по ее телу разрядов два хвостика превратились в какие-то взъерошенные веники. Массивные столы были отброшены к стенам, как и пятеро дальнобойщиков разной степени помятости. Но лиха беда начала, уверен, что через пару секунд людей с легкими повреждениями в помещении станет меньше, зато появятся трупы. «Эльза!» — крикнул я, вливая мощный поток энергии в ментальный обруч. На мгновение пожалел, что не прихватил из оружейки хотя бы наствольный артефакт с энергетическим шитом, но сожаление быстро схлынуло, ей мой шит, что картонка для пули. Но, как ни странно, именно в этот момент я был не таким уж беспомощным. Понятия не имею, что с ней случилось, но ментальная защита истинной магини дала огромную такую трещину. Из нее изливался настолько мощный поток ненависти, смешанный с болью и тоской, что я с трудом преодолел состояние шока. Но самое главное, что данная брешь вообще появилась, и я смогу туда залезть. Напрягая все свои невеликие силы и, можно сказать, жалкие умения, мне удалось ухватиться за тоску, превращая ее сначала в безнадегу, а затем в усталость и безразличие, но дело шло очень туго и медленно, так что нужно постараться заговорить ей зубы. «Эльза, не делай этого, не лезь», — повернула она ко мне лицо с пугающе белесыми глазами. «Эти животные посмели вякнуть на меня, и они умрут. Зачем?» — прорычал я сквозь зубы, чувствуя, что не справляюсь с ее эмоциями. «Зачем тебе лишняя кровь?» «Лишняя?» — пугающе захохотала могиня. «А знаешь ли ты, жалкая пустышка, сколько на моих руках крови? Не знаю и знать не хочу», все еще выдерживая спокойный тон, сказал я, «но бессмысленная кровь всегда лишняя. Она тебе не нужна. Посмотри на них. Они уже обделались от страха, и даже смерть не напугает их больше. Думаешь?» Злобно прошипела могиня, но я уже чувствовал, что в гамме ее эмоций только эта злоба и осталась, а еще раздражение, но ненависти и безумия там уже нет, выгорело. К тому же наведенная мной апатия и раздутая печаль разрастались все больше. Эльза опустила руки. Молнии перестали плясать по ее телу, а взъерошенные волосы улеглись. И тут произошел какой-то слом. Она, словно та маленькая девочка, которую пыталась из себя изображать, уселась на пол и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Да уж, увидеть истинного мага в таком состоянии, еще тот сюрприз. Причем плакала Эльза совершенно искренне, навзрыд. В ментальной защите теперь не то что трещина, там сплошные прорехи. Изменения в ее эмоциональном состоянии были настолько стремительными, что я утратил всякий контроль, если он вообще был. Лезть в мешанину ее чувств больше не хотелось, но этот цирк все же нужно заканчивать. Дальнобойщики уже зашевелились, в море их ужаса начали проклевываться островки ненависти, а на что способна родившаяся из позорного страха ярость, мне было известно не понаслышке. Быстро подойдя к Эльзе, я подхватил ее на руки и скомандовал гений через плечо. «Разгони этих по нарам и чтобы сидели тихо, как мыши». Принял, как всегда четко отреагировал Гена и повернулся к самым активным дальнобойщикам. Кто бы сомневался, что мой друг успел экипироваться по максимуму, и спорить с ним сейчас будет только совсем уж отмороженный придурок. А если такой и найдется, то для него у моего друга имелся полный магазин резиновых изделий, и это совсем не презервативы. Как там пошло дело дальше, я уже не видел, потому что нес Эльзу в ее комнату. Странно, что охранник никак не проявил себя. Впрочем, выяснять, почему он бездействовал, я не собираюсь. Скорее всего, могиня сама позаботилась о его невмешательстве, перед тем, как выйти на охоту за придурками. Присев на кровать, я попытался оторвать от себя вцепившуюся пассажирку, но она, всхлипнув, прижалась еще сильнее. Так и просидели минут пять, а затем ее состояние изменилось, причем настолько резко, что я не успел отреагировать. Мало того, ментальный щит девушки восстановился пугающе быстро. Я лишь ощутил, как мое горло обхватили тонкие, но при этом очень твердые и холодные пальцы. Изящный маникюр даже пропорол кожу. Сохранить спокойствие удалось с огромным трудом. В который раз я пожалел, что не могу управлять своими эмоциями так, как делал это с другими. «Не вздумай опять залезть мне в голову», — прошипела она мне в ухо. Ее шарм и томное очарование улетучились без остатка. Теперь ее не спутаешь не то что с ребенком. Казалось, рядом со мной вообще не человек. Ох, как же прав был старый мастер Захар. И в мыслях не было. Просипел я, стараясь не делать лишних движений. Да я до сих пор не понял, как это вообще у меня получилось. И не надо тебе этого понимать. Прорычала мне в лицо могиня, стараясь своим ледяным взглядом проткнуть мой мозг до затылка. И тут я ощутил, что ее злобное шипение больше не вызывает у меня судорог страха. Перегорело, никто не может бояться бесконечно. А ведь в данной ситуации это опасно. Страх, он не только делает нас слабыми, но и защищает от необдуманных поступков. «Отпусти меня», — сказал я спокойно и даже с неким нажимом. «Здесь у тебя врагов нет. Хочешь сказать, что мы друзья?» Все же убрала она руки от моего горла и даже слезла с колен, присев рядышком. Эльза опять была почти нормальной, но то, что мне довелось видеть десяток секунд назад, уже не забыть. «Хочу сказать, что у тебя здесь нет врагов, если сама их не создашь. Дальнобойщики не в счет, завтра они уедут дальше и забудут тебя как страшный сон. Ты зачем услал девочку?» Напрямую спросила она. «Потому что ты меня напугала», тоже без обиняков ответил я. «Не знаю, что там у тебя с детьми, но явно беда. Что ты знаешь о настоящих бедах, пустышка?» Опять разозлилась Магиня. «Я могла родить ребенка, девочку, но мне не позволили этого. Отобрали единственное родное существо в угоду прихоти. Ты ничего не понимаешь. Никто не способен полностью осознать, как тебе тяжело», мягко сказал я, сам не понимая, зачем вообще берусь успокаивать ее. Меня совершенно не обманывали выглядевшие естественными порывы и прорезавшаяся доверительность Эльзы. Все это лишь маска, пусть даже она сама в данный момент верит в собственную искренность, верит в нормальность данного разговора. Но все равно между нами такая пропасть, что не переплюнуть, не перепрыгнуть. Это словно общение человека с ласковым псом. Его можно погладить, даже поговорить о сокровенном, но сути ничего не меняет, человек остается человеком, а пес – просто животное. Больше всего пугало, что и я когда-нибудь могу стать таким же, так же снисходительно относиться к другим людям, считая их несоизмеримо ниже себя. Глядя на это в таком ракурсе, начинаешь понимать, что уготованная мне судьбой участь всего лишь мага пустышки, есть благо, а не издевка судьбы. Если перефразировать одно мудрое изречение, кому меньше дадено, с того меньше спросится. Эльза явно ощутила мое отчуждение, потому что криво ухмыльнулась и практически приказала выйти вон. Не обижаться, ни тем более расстраиваться я не стал, отпустили живым, и то радость. В коридоре застал живописную картину, с одной стороны стоит баламут в полном обвесе, с другой – охранник Магини, тоже снаряженный как на войну. Прямо сцена из вестерна, только вот лица не соответствуют моменту. «Ну, бывай, Степа», – небрежно махнул рукой Гена, явно собираясь сопровождать меня обратно в отсек для персонала. Степа в ответ лишь хмыкнул. Силен баламут, если сумел сблизиться с этим големом. Только не факт, что здоровяк выдал хоть одно слово, но порой моему старому другу для извлечения информации хватает ответного движения бровей и невнятного ворчания. Даже боюсь представить, что было бы, достанься магический дар с ментальным уклоном ему, а не мне. «И что накопал?» – спросил я, когда за нами закрылась бронированная дверь. «Да странно как-то», – неуверенно ответил баламут. «Не берусь утверждать, но, похоже, твоя подружка просто гоняет Степу по лесу без какой-либо цели. Насколько я понял, у него есть определенный маршрут, который он должен пройти за день. Да уж, умеешь навести тень на плетень. Я надеялся, что ты хоть что-то прояснишь, а все стало только запутаннее. Мы сгрузили все лишнее в оружейке и перебрались в диспетчерскую, прихватив бутылку коньяка для снятия стресса. Но перед этим я возобновил зарядку каравана. Машин сегодня было мало, но все равно придется попотеть, а все из-за возбудившихся тараканов в голове одной чародейки. Что думаешь делать дальше?» – поинтересовался Гена после третьей порции коньяка. «Ничего не думаю», – со вздохом ответил я. «Совсем голова не работает. Попросить ее свалить со станции не получится, сам знаешь почему. Да уж, в столовой она порезвилась лихо, а ведь с виду такая милашка. Ты еще не видел, что эта милашка сделала с кикиморой? Никогда бы не подумал, что мне будет жаль зверюгу. Правду говорят, что самая опасная тварь во вселенной – это человек», – философски изрек Гена. «В том-то и дело, мой друг Нидар», – горестно вздохнул я, – «что истинные маги – это уже не совсем люди. У дамочки в голове творится такое, что меня до сих пор в дрожь бросает. Знаешь, поставив бокал на стол, серьезно сказал баламут, в первый раз я не завидую, что магия досталась именно тебе. Не передумал насчет побратимства». Нахмурился я, хотя и сам до сих пор не осознал, нужны ли мне самому такие странные узы. «А это тут при чем?» – удивился Гена. «Я после того пикника успел покалякать в стенде и понял, что магическая шиза мне как ведомому не грозит. Так что тараканов будешь гонять в одиночестве, а я, если что, стану носить тебе передачки в психушку. Увы, сам не знаю, почему шутка друга совсем не развеселила меня. Тут психушек нет и подобные отклонения лечат радикально. Так что не будем доводить до крайностей. Гена задержался в диспетчерской почти до конца зарядки и вторую половину бутылки приговорил уже в одиночку. Блин, я уже стал забывать вкус виски. А в Купферштадте продается либо шнапс, либо коньяк. Нужно будет заказать в Китеже. Впрочем, сначала попробуем хваленую медовуху. Вдруг понравится больше вискаря, хотя вряд ли. Несмотря на стресс и коньяк, сразу уснуть не удалось. Провалялся в постели больше часа, все пытался найти выход из сложившейся ситуации и как-то выпихнуть Эльзу со станции. Сожаление о том, что больше не доведется кувыркаться в постели с истинной могиней, не было и в помине. После того, что я видел, желание отрезало напрочь. Лучше уж навещу девочек фрау Катарины. Секс не такой яркий, зато последствий несоизмеримо меньше. Уснул, так и не найдя решения проблемы, но, как показало утро, то самое, что мудренее вечера, иногда проблемы решаются сами собой, правда, не всегда принося облегчение. Глава 4. Нервное напряжение и недосып довели до того, что Эльза, пытаясь достучаться до меня, чуть не доломала те менгиры, что уцелели после наезда Руперта. В итоге ей пришлось подключать Гену, а когда я с просонья нахлобучил шляпу, то едва не сомлел от набата тревожных артефактов. Да что ж ей не имется-то? Стянув шляпу, я быстро оделся и побежал наружу, даже не взглянув в мониторы, поэтому сильно удивился, когда увидел магиню. Видно, произошло что-то серьезное, потому что она отбросила кокетство и явно готовилась к каким-то свершениям. Одежда на ней была скорее тактического, чем эротического назначения, хотя кожаный костюм плотно облегал все соблазнительные места. И все же это было чисто походное снаряжение, причем хорошо продуманное. Даже заметил пистолет в набедренной кобуре. И это явно какая-то навороченная артефактная штука от старых мастеров, потому что оружие выглядело как пистоль позапрошлого века. Похожее я видел у барона, только здесь магазина под стволом не было. Зачем вообще эта бандура нужна истинной магине? При ее-то возможностях, для меня осталась загадкой. Вместо изящной треуголки она прикрыла туго стянутые волосы ковбойской шляпой и даже затянула ремешок на подбородке. Что случилось? Нейтрально осведомился я, не рискуя после вчерашнего раздрая продолжать общаться с ней по-свойски. «Я ухожу в лес», — ответила явно нервничающая Эльза. Она нахмурилась, и по просочившимся сквозь ментальную защиту эмоциям я понял, что магиня сама не понимает, зачем вообще ставит меня в известность о своей отлучке. Могла бы просто сигануть через ограду, и все дела. Помощь нужна. Поинтересовался я, тайно надеясь на отказ, но не спросить не мог. Вбитые с детства правила защиты слабых женщин конфликтовали со знанием местных реалий, и все же побеждали. По крайней мере, номинально. На презрительную ухмылку Эльзы не обиделся, сам напросился. «Я позвала тебя, чтобы сказать, не вздумай путаться под ногами». Сделав это странное заявление, она совершила короткий разбег и преодолела трехметровую ограду изящным прыжком, увидев который, любой олимпийский чемпион удавился бы от зависти. «Чертова ведьма!» Едва слышно проворчал я, но замечание не укрылось от баламута, тенью следовавшего за мной. Чего расстроился? Тут радоваться надо. «Сам знаешь, меня всегда напрягает то, чего я не могу просчитать», — возразил я. А в нашем случае все непонятное легко можно приравнивать к опасному. Тоже довод, как-то слишком уж равнодушно согласился Гена. Кстати, а где ее охранник? Поинтересовался я, наблюдая, как хрупкая фигурка стремительно пересекает полосу отчуждения и исчезает в лесу. Свалил 3 часа назад. Мне кажется, как раз к нему она и рванула, ответил баламут, а затем задумчиво добавил. Знаешь, меня со вчерашнего вечера мучает догадка, что Степу использовали как наживку. «С чего ты взял?» Оторвав взгляд от опушки, удивленно спросил я. «Помнишь историю с парковым душителем? Это тот, кому ты сломал обе руки при задержании?» «Да», — подтвердил Гена. «Мы взяли его на живца». «Ага», — кивнул я, вспоминая лейтенанта Маликову, которая однажды попала в нашу компанию на празднование Нового года. «До сих пор поражаюсь, как вы пошли на такой риск. Вон та дамочка», ткнул мой друг пальцем в сторону леса, лишний раз подтверждая тот факт, что ты нифига не разбираешься в женщинах. Одну руку душителю сломала как раз Маликова. Но важнее то, что когда начальник следственной группы ставил ей задачу, то тоже прорисовал маршрут, охватывавший весь парк по спирали. И что это нам дает? Только то, что твоя подружка нашла проблемы на свою симпатичную пятую точку, и я очень надеюсь, эти проблемы ее и угробит, с показным равнодушием сказал Баламут. А когда увидел мою реакцию, сокрушенно покачал головой. Никита, это называется стокгольмский синдром. Еще вчера ты боялся ее до дрожи в коленках, а сейчас готов броситься на помощь. Даже в мыслях не было, соврал я, и Гена это понял без артефактов и магических умений. Впрочем, нужно отдать должное, беспокойство за Эльзу лишь мелькнуло в моем мозгу и тут же растаяло. Это не забота и тем более не какие-то романтические чувства. Просто лениво дремавший во мне альфа-самец не мог не отреагировать на угрозу женщине, с которой совсем недавно занимался сексом. «Давай лучше позавтракаем». Выбросив из головы лишние мысли, я направился к входу на станцию. «Правильно», — хлопнул меня по плечу Баламут, «и пусть, пока мы тут поедаем шикарный омлет, ее там сожрет какая-нибудь тварь. Вот ты добрый Дедушка Мороз», — возмутился я. «А что?» — не проявил ни грамма раскаяния Баламут. «Как по мне, это лучше, чем ее благополучное возвращение с победой. Бог знает, что она может устроить нам на прощание. В этом плане я, заядлый феминист, и мне пофиг, что находится в штанах у того, кто способен доставить мне кучу неприятностей». Отмахнувшись от этого ханжи, вдруг сделавшегося борцом за равенство полов, я продолжил движение к наверняка очень вкусному завтраку, приготовленному настоящими мастерами своего дела. День казался невыносимо долгим. Время текло даже медленнее, чем вчера, когда под боком сидела психованная могиня, и от нее можно было ожидать любой каверзы. Вроде бы нужно радоваться, но почему-то давила гнетущая тревога. Может, Гена прав, и это действительно стокгольмский синдром. Иначе откуда такие переживания? А может, прав я, и меня больше заботит затаившаяся рядом угроза, способная навредить даже истинному магу. Ведь это не тот сосед, с которым хотелось бы делить долину. Мне вполне хватило странного болотного бегуна, ненормальные способности которого так и оставались для меня тайной за семью печатями. Хорошо хоть нашлась работа по ремонту броневика, а машинка нам досталась просто шикарная. Было заметно, что это стандартная заводская работа, ну или творение мастерской, выдающий малый тираж, но строго по разработанному проекту. Если большие фуры напоминали мне сильно увеличенный бронетранспортер, то их уменьшенная копия это сходство немного теряла. Малый броневик был чуть шире и выше земного аналога, так что внутри вполне комфортно могли разместиться 7 человек, причем не скрючившись на лавках в десантном отсеке, а в удобных креслах. Колеса, в отличие от земного аналога, были немного больше, что явно положительно сказывалось на проходимости. А вот башенка на фоне бронированной туши казалась совсем маленькой, только чтобы нормально уместить механизм пулемета. Управлялась она удаленно с пульта стрелка, чье кресло находилось на одном уровне с остальными. Похожий пульт я видел на больших фурах. Благодаря камерам стрелку было намного комфортнее, чем сидя в подвесной люльке и глядя на внешний мир только через оптический прицел. Это давало ему возможность выступать в качестве полноценного наблюдателя. Конечно, в плане надежности такая схема была хуже армейской, но тут не армия, а те, кто мог позволить себе такой броневичок, за простотой и дешевизной совершенно не гнались. Забравшись внутрь, я облазил все и остался доволен. В итоге выбрал для себя место рядом с водителем. Передние, закрытые толстыми стеклами люки в этой машине были довольно широкими и обеспечивали неплохой обзор. Впрочем, при желании их можно было закрыть специальными заслонками с узкими смотровыми щелями. К тому же в приборную панель был вмонтирован экран, позволявший мне видеть все то, что видел стрелок.